саду весной при легком ветерке на тонком стебельке качалась муха сия. И на цветке пчелу увидят. Песива говорит, уж как тебе не лень с утра до вечера трудиться целый день? На месте бы твоем я в сутки затерела. Вот, например, мое, так право райское житье. За мною только что и дело летать по балам, по гостям и молвить не хвалят мне в городе знакомы вельмож и богачей все дома. Когда б ты видела, как я пирую там, где только свадьбы, именины, из первых я уж верно тут, и ем с фарфоровых богатых блюд, и пью из хрусталей блестящих сладкие вина, и прежде всех гостей и беру, что вздумаю из лакомых сластей. При том же жалую пол нежный. Вкруг молодых красавиц смеют. И отдыхать у них сажусь на щечки розовые или шейки белоснежной. Все это знаю я, ответствует пчела. Но и о том дошли мне слухи, что никому ты не мила, что на пирах лишь морщится от мухи, что часто, где покажешься ты в дом, тебя гоняют со стыдом. Вот, муха говорит, гоняют. Что ж такое? Коль выгонят в окно, так я влечу в другое.